Живший последние 20 лет советской власти благодаря культовой экранизации «17 мгновений весны» Юлиана Семенова. Семенов и сам был негласным и нештатным сотрудником тайной полиции, поддерживал контакты непосредственно с шефом КГБ Юрием Андроповым и нередко выполнял его личные задания. Это дало ему возможность неограниченно пользоваться для своей работы засекреченными архивами, регулярно бывать за границей, интервьюировать бывших эсэсовцев, в частности Скорцени, но и решать проблемы собратьев по перу, заступаться за них, а иногда и помогать им защищаться от власти. Эту роль двойного агента Семенов выбрал потому, что осознал. Главной, а может быть единственной силой, в России является тайная полиция, государственная служба, собирающая всю информацию и прицельно борющаяся с любыми попытками изменить положение в стране. Спецслужбы во всем мире – адепты и агенты прошлого. Вспомним, как скептически оценивает Воланд любые попытки изменить человечество, как иронически говорит Румата Исторски о любых попытках революции в Арканаре, как мало верит Штирлиц в любые внутренние перемены в Германии, а после возвращения убеждается в том, что и русская революция переродилась. Удел двойного агента – защищать статус-кво. Ведь пока ничего в стране не меняется, сохраняется и его идеальный статус. Воланд всемогущ только в том мире, где человек остается рабом, заурядным, как большинство, или привилегированным, как Фауст. Никакие перемены в этом мире невозможны. Румата Исторски говорит об этом прямо. Оцените параллели в диалогах Руматы с Будахом, где он говорит о собственной неспособности помочь людям, и Штирлица с пастором. Исключительные возможности Воланда, Румата и Штирлица, а также их сверхчеловеческий статус – возможны только в Арканаре, где царствуют серые или черные, в Берлине, где черные вот-вот уступят красным, или в Москве, где всем управляют пошляки и доносчики. В числе важных параллелей – разговоры Руматы с его главным антагонистом Доном Рэбой, первоначально его звали Рэби, что прямо подчеркивало аналогии с Берией, и пикировки Штирлица с его главным антагонистом Мюллером. И Рэба, и Мюллер догадываются, что Штирлиц является агентом иной, могущественной цивилизации. Оба им втайне восхищаются и мечтают перетянуть его на свою сторону. Штирлиц и Румата отличаются от них тем, что не имеют корыстных мотивов и служат некоему идеалу, о котором, впрочем, за время работы в разведке давно забыли. Они бесконечно далеки от родины, а на родине в это время все пошло не так. Это особо подчеркнуто в экранизации романа Стругацких работы Алексея Германа, возможно, величайшего позднесоветского режиссера. В постсоветской России функции Рэба и Мюллера выступили олигархи, пытавшиеся перетянуть Путина на свою сторону, но в итоге отправленные им в тюрьмы, за границу или на тот свет, подобно Борису Березовскому. В отличие от Штирлица, они корыстны и пытаются установить в России свои порядки. Штирлиц, Воланд, Румата – приходит в страшный мир Берлина, Арканара и Москвы как возмездие. И Москва всякий раз понимает, что ей очень даже есть за что расплачиваться. Сначала за художество революции и новой экономической политики, потом за гримасы перестройки и дикого капитализма. Путин тоже явился как возмездие, которого все ждали. Инстанция, которая его прислала, не так уж важна. Он приходит как возмездие самой истории – а история России такова, что мстить всегда есть за что. В этом сходство Путина, а также и Воланда с другой демонической фигурой – ревизором, которого Гоголь сделал персонажем символическим. Сам по себе он абсолютное ничтожество, но его величие предопределено масштабом всеобщей вины. Вся Россия живет в ожидании ревизора, ибо не соблюдает ни одного закона. И тогда приходят Воланд, Штирлиц или Хлестаков – персонажи, надутые нашим коллективным страхом, зловонным воздухом многолетней несвободы. Как и Штирлиц, Путин работал в Германии, но не в правительственных кругах, как Штирлиц, а на скромной должности директора Дома дружбы в Дрездене. Однако он владеет немецким, что тоже отражено в анекдотах. Во время разговора с президентом Путиным канцлер ФРГ то поднимал руки, то предъявлял документы. Имеется в виду, что Путин знает немецкий в пределах стандартного партизанского набора «Хендехох» и «Аусвайс». Штирлиц страстно любит родину, но предпочитает делать это издали. Путин тоже является посланником некой идеальной России, сигналы от которой получает непосредственно в Кремле. Пока же он покровительствует профессионалам, чьи таланты могут пригодиться прежде всего в военной сфере, и ведет долгие богословские беседы со священниками, среди которых выделяется выпускник сценарного факультета в ГИКа Тихон Шевкунов, фигура весьма популярная в московских властных и церковных кругах. Почему Мефистофель любит побеседовать со священнослужителями? Пилат с Каифой, Воланд с апостолом Матфеем, Румата с Будахом и отцом Кабани, Штирлиц с пастором Шлагом, который симпатизирует коммунистам, но не разделяет их атеизма. Это глубокий и важный инвариантный мотив всех трех романов. Наиболее откровенен, конечно, Воланд, которого в романе прямо называют старым софистом. Зло нуждается в философском обосновании, в коллективном признании его уместности, если угодно, в моральной санкции Бога. И Бог эту санкцию дает. В гётовском прологе «На небе», в разговоре Воланда с Матфеем, в разговоре Руматы с Центром, с ними иначе нельзя. «Ты часть силы, вечно желающей зла, но творящей добро по неволе». Штирлиц немало не обольщается насчет советской власти. Он сам участвовал в ее установлении и все про нее понимает. Но с фашизмом не сладит ничто, кроме советской власти. Румата Исторский понимает все недостатки базовой теории, под которой понимается марксизм, и не верит в прогресс, хотя официально называется прогрессором. Но все тексты Стругацких, посвященные прогрессорству, и прежде всего первый роман на эту тему «Попытка к бегству», доказывают, что ход истории изменить нельзя. Эти отчаянные романтические попытки только вредят. Действовать можно лишь постепенно, медленно, осторожно, прежде всего спасая гениев и просветителей. Так Штирлиц спасает великих физиков и профессора Плейшнера. Так Берия создал закрытый институт для гениев советской физики, где они пользовались относительной свободой, обслуживая советский ядерный проект. Увы, в закрытом обществе для гениев возможен лишь вариант так называемой «шарашки», закрытого института, привилегированного театра, небольших анклавов свободы внутри огромного концлагеря. Попытки расширить эти анклавы кончаются лишь крушением всей теплицы. В закрытой системе возможны два варианта социума. Либо 10% заняты творческим трудом, а 90% копаются в навозе, либо в навозе копаются все 100%. Других структур эта система не предполагает. Эта система благополучно работала в Германии, где герой Томаса Мана, композитор Адриан Леверкюн, поддался дьявольскому соблазну. Работала она и в путинской России, где миллионы единогласно присягали дьяволу, потому что он гарантировал им сохранение прежней душной и уютной структуры социума, давал гарантии комфортного рабства и надежно охранял от перемен. Относительно Запада риторика Путина дословно повторяет риторику Мефистофеля или демона относительно рая. Демон, Мефистофель, Каин всегда упрекают Господа в высокомерии, в непонимании человеческой природы, в тоталитарном мышлении. Мефистофель очень желал бы пребывать в раю, но на правах лидера или, по крайней мере, его любимого наместника. Оттуда его низвергли за гордыню. Путин очень желал бы пребывать в числе лидеров Запада, а может быть и стать его единоличным лидером. Отсюда его униженные и при этом снисходительные интонации. Он страстно хотел бы обитать в этом консюмеристском раю, но его оттуда низвергли, не проявили достаточного уважения, попросту выкинули из всех международных союзов. Теперь он извивается, скрежещет, проклинает. Но все это проклятие отвергнутой любви. Нынешнее состояние Владимира Путина точнее всего описывает поэма Лермонтова «Демон». «Давно отверженный блуждал в пустыне мира без приюта, во след за веком век бежал, как за минутую минута, однообразной чередой, ничтожный властвуя землей, он сеял зло без наслаждения, нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему». Комментарий Юлия Дубова. «Я считаю, что представлять Путина Люцифером ошибочно. Я понимаю твой ответ, что мир должен наконец-то осознать, с какой экзистенциальной угрозой в его лице он сталкивается. Но у меня, благодаря тому, что я читаю в англоязычной прессе, есть стойкое ощущение, что мир это уже прекрасно понимает, так что в этом смысле ты пытаешься взломать открытые ворота. Это во-первых. Во-вторых, он не Люцифер. Он Горлум, завладевший кольцом и осознавший его мощь. Вовсе не Саурон. До Саурона он не дотягивает ни по каким меркам. У меня ведь и кое-какой личный опыт есть по этой части, так что я знаю, о чем говорю. В-третьих, Ведь «Два капитана» — это не просто раздел из книги. Это прицельный выстрел по хозяину Кремля. Этот выстрел мог бы быть максимально разрушительным, если бы сказано было, что стреляешь ты подорвавшемуся до власти пигмею. Заряд при этом вполне может быть рассчитан на Люцифера, но точное обозначение мишени, как мне кажется, было бы весьма полезно. Ты же знаешь, что опускание врага, демонстрация его без штанов с отвисшим брюхом и слюной, вытекающей изо рта, это самый действенный, самый убийственный полемический прием, тем более, что это намного ближе к действительности, нежели изображение его в виде поверженного ангела. Да еще и сравнение с Воландом, самым притягательным персонажем у Булгакова. Да, надо понимать силу врага, надо понимать угрозу, которую он несет, но возвышать его... Ответ автора. «Спасибо, Юлий Анатольевич. Я бы очень хотел так думать, но я читал «Меньшее зло» и в известном смысле держал его в уме, когда все это писал. Оно не меньшее». 6. Демоническая природа зла в этом случае маскируется, поскольку Булгаков писал свой роман для единственного читателя с единственным месседжем. «Мы даем тебе полную моральную санкцию поступать с этими мелкими людишками как тебе угодно». Ничего другого они не заслуживают. Но береги художника, ибо вспомнит его, вспомнит и тебя, сына сапожника. Разумеется, Сталин покровительствовал тем искусствам, которые в меру своего понимания считал полезными, и наукам, которые способствовали обороне. Но это локальное покровительство не должно закрывать от нас главную цель сатаны. Он хочет абсолютной власти, либо в качестве альтернативы уничтожения мира. Да, иногда он творит добро, желая зла, в полном соответствии с формулой Гёте. Но главная цель его – именно причинение максимально возможного зла. Художнику он дает вдохновение, с неизбежным распадом в конце, что и показывает Манн на примере Леверкюна и немецкого искусства в целом. Стране он дает процветание, но лишь на пути к конечной гибели и полному разорению. Достаточно вспомнить, в каком виде Румата оставляет Арканар, который он намеревался спасти – как Воланд прощается с Москвой и как выглядит Берлин, из которого исчезает Штирлиц. Россия после Путина будет выглядеть примерно так же, хотя на протяжении нулевых годов выглядела при нем необычайно богато и сыто, и даже либералы соглашались с тем, что так хорошо россияне не жили никогда. И в самом деле, так дорого их еще не покупали. Продажа души вообще дело прибыльное, особенно на стадии получения денег». Воландовская функция покровителя искусств явлена нам не только в истории мастера, мастер вообще одно из ключевых слов 30-х годов, но прежде всего в истории бериевских шарашек. 30-е и 40-е, не зря такое мефистофельское время, время написания «Мастера и Маргариты», время покровительства Штирлица Пастору и Плейшнеру, время работы Оппенгеймера на оборону, вот допишу эту главу и пойду смотреть фильм Нолана, все сошлось. Контракт на работу находится в это время в руках государства, конкретно у спецслужб. Другой возможности для творческой реализации элементарно нет. Берия, покровитель шарашек, был мефистофелем для Ландау, Сахарова и Тамма, мефистофелем, не лишенным циничного юмора. Формально они служили прогрессу и искренне полагали, что сделают войну невозможной, самоуничтожительной для человечества. На деле... они давали в руки России средства универсального шантажа. Все происходящее сейчас выковано в тех шарашках. Скажу больше. Массовая поддержка Путина и его Z-войны работниками наук и искусств – следствие того же фаустианского искушения. Художники и мастера искренне уверены, что Люцифер даст им источник вдохновения и универсальную защиту. Шиш, что он им даст, а в конце непременно кинет – но самый момент падения традиционно сопряжен с экстазами. Да какими? Не зря главные участники этой войны с обеих сторон – писатели, главным образом фантасты. В своей статье 2014 года «Война писателей» я подробно проанализировал роль фантастов с российской стороны. Напомню, что инициатор Донбасской войны Игорь Стрелков опубликовал два романа в жанре фэнтези, очень плохих. Владимир Зеленский сначала сыграл президента в фильме «Слуга народа», затем фильм продолжился в реальности, и, наконец, в эту же реальность властно вторглась давняя религиозная фабула, миф о том, как для исправления ситуации на Землю пришлось отправиться Сыну Божьему. Несомненно, у Прометея уже есть черты Христа. Сцена приковывания имеет все признаки распятия. Но земная миссия Христа принципиально отличается от миссии Деницы. Приводим их диалог в трактовке Матфея. «Тогда Иисус был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола, и, проведя в посте 40 дней и 40 ночей, наконец ощутил голод. И, подойдя, Искуситель сказал ему: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же ответил: «Написано, не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Тогда берет его дьявол в святой город и ставит его на крыло храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз. Написано ведь: ангелам своим заповедует он о тебе, и на руках понесут тебя, чтобы ты не приткнулся о камень ногою твоею». Сказал ему Иисус: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Снова берет его дьявол на гору весьма высокую и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если павши поклонишься мне». Тогда говорит ему Иисус: «Прочь, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему». В каноническом церковно-славянском переводе 1581 сказано: «Не отойди от меня, сатана, но иди за мной, сатана», что подчеркивает роль бродячего учителя, Сына Божьего. Он приходит для того, чтобы вернуть Люцифера под руку Господа. Мы еще не видели, как он это делает, а о том, как это сделал Геракл, миф умалчивает. Но сделать это должен именно он, потому что больше некому. Эти же слова он повторяет Петру, Матфея 16:23, когда тот пытается отговорить его от прихода в Иерусалим: «Ты мне соблазн». В некоторых толкованиях «иди за мной» объясняют как «следуй позади меня, не засти». Мне это представляется классическим случаем «overinterpretation». «Иди за мной, потому что ты в моей власти». В чем ключевые отличия Деницы Люцифера от Христа? В трех вопросах-искушениях они зафиксированы с предельной ясностью. Люцифера интересует власть во всех ее проявлениях. Прогресс он понимает как возможность бесконечного получения новых материальных благ. Прометей у Эсхила гордится именно тем, что дал людям науки и материальную цивилизацию. Веру он трактует как рабское поклонение. Христос во всех трех случаях отвечает решительным «нет». Его вера стоит на иных основаниях. Здесь история следует мифу даже с избыточной наглядностью. Ни для кого не секрет, что сегодняшний лидер России верит лишь в материальные приобретения и материальные атрибуты власти, количественные. Он искренне верит в то, что победа достигается силой оружия, численностью армии, величие страны определяется ее территорией и так далее. Высказывание Наполеона о том, что Бог на стороне больших батальонов, подтверждает как раз люциферическую природу Наполеона. Бог на стороне качественных батальонов, а величина тут дело последнее. В иные эпохи люциферическое может рассчитывать на известную популярность, а богоборческое выглядит даже и гуманизмом. Байроновские бунтари против Бога, прежде всего Каин, выглядят библейскими революционерами, а их восстание – порывом к свободе, к упразднению иерархии. Увы, цель их восстания – не переучреждение мира, а лишь перехват собственности или власти. Ни одна люциферианская революция еще не привела к изменению мира. Революции духа – иное дело, но их примеры в истории крайне немногочисленны. Истинным завершением Майдана стал приход к власти Зеленского, событие, рискну сказать, более революционное, чем изгнание Януковича. Архетипический сюжет, на котором написаны все мировые бестселлеры – плутовской роман, жанр, в котором снят и «Слуга народа». Плутом называется не примитивный обманщик, а бродячий волшебник, учитель, фокусник, одним словом, трикстер. Величайшим плутовским романом в истории является «Одиссея», еще более значимой книгой «Евангелие». Вариациями на тот же сюжет являются «Гамлет», «Дон Кихот», «Приключения Шерлока Холмса», «Остапа Бендера» и «Гарри Поттера». Этому сюжету, как и «Слуге народа», присущи 7 неизменных особенностей, широко освещенных в литературоведении. Во-первых, такой герой всегда умирает и воскресает, поскольку появляется в темные времена и призван стать напоминанием о прекрасном прошлом и обещанием светлого будущего. Так Евангелие появляется между античностью и возрождением в темные времена упадка Рима. Гамлет и Дон Кихот – одновременно между Возрождением и Просвещением, Остап Бендер между Серебряным веком и 60-ми годами, Гарри Поттер между двумя мировыми войнами и поражением фашизма в них. Во-вторых, рядом с таким героем не может быть женщины. Она всегда ждет его где-то вдалеке, как Сольвейг ждет Пергюнта, Нелли Тилли Уллиншпигеля, а Гюльджан Хаджуна Средина. Разделить с ним странствие она не может, поскольку ее дело хранить очаг, а его дело – разрушать и перестраивать мир. В-третьих, рядом с таким героем всегда глуповатый друг – Лами Гудзак, Санчо Панса, Рон Уизли, доктор Ватсон или апостолы. Это пространство для читательской идентификации. Мы смотрим на такого героя именно глазами наивного и преданного простака, не понимая логики его действий. В-четвертых, у такого героя всегда проблемы с родственниками. В своей семье он чужак. Отец Христа – бог, отец Гамлета – призрак, отец Бендера – таинственный турецко-подданный, евреи за взятки получали турецкое подданство, чтобы сбежать из черты оседлости, Шерлока Холмса никто в семье не хочет знать, кроме брата, а Гарри Поттер – сирота. Оно и понятно. Генезис Трикстера всегда тайна. Он как бы пришел ниоткуда. В-пятых, врагом такого героя всегда является оборотень, двойной агент.